Ночную таежную тишину нарушил странный треск. Как будто замкнуло оголенные провода. Над влажной мшистой полянкой в недрах темного ельника из ниоткуда возникла зеркальная многогранная сфера, быстро вращающаяся вокруг вертикальной оси. Треск быстро затих. Скорость странного шара начала стремительно снижаться. Из него посыпались чудные, гротескные создания. В классификационных справочниках Ордена обозначаемые как ракшасы. Раздирая мох своими когтистыми ступнями, они мгновенно разбежались в разные стороны и, развернувшись, внимательно проследили, как сфера, полностью остановившись, исчезла с тихим хлопком, оставив за собой грязное облако удушающего сернистого газа. Довольно урча, ракшасы вернулись к точке пробоя, стали в тесный круг, сплетая свои сенсоры в чувствительный единый локатор, зашаривший по окрестностям жадным лучом. Урчание немедленно усилилось. Здесь была жизнь, а значит и пища. Они смогут выжить и продолжить свой путь. Самый лакомый кусочек находился на юго-востоке, всего в 3 километрах. У основания небольшого холма стоял маленький горнодобывающий поселок. Там за деревянными стенами укрывались самые вкуснейшие создания – люди. Помимо жизни, они обладали душой и разумом. Такое сокровище просто нельзя упускать. Торжествующе подвывая, 5 ракшасов стремительно бросилась вперед. Они спешили подкрепиться, чтобы набраться сил перед дорогой.